Карьера артиста Князева не крутая, но упорно ползущая вверх. В Вахтанговском он на первых ролях. Синдром опекуна, который был ему свойственен еще в студенческие годы, развился до патологических размеров. Считается, что он потрясающий педагог, который воспитал пока единственный потрясающий курс и пристроил всех в московский театр. Так отдавал себя студентам, что дошел до прединфарктного состояния. В педагогике взял тайм-аут. Игорь Нефедов по прозвищу Нефед. Это мы между Анапой и Новороссийском в Утрише. Мы тогда работали в детском театре. И он сговорил нас поехать туда, куда и сам не знал, но делал вид опытного путешественника. Местные ребята нам приносили рыбу для дельфинов. Никаких дельфинов в Утрише не было, а рыбу ели мы. Готовил только Нефед. Потрясающе готовил. Он говорил, что женщин к еде допускать нельзя. Светлее и открытие я не знал человека. Нефед приходит, улыбается наивной идиотской улыбкой, и все тают. Однажды он пришел в дом актера прямо со съемок в милицейской форме и говорит вахтеру: «Капитан милиции майор Нефедов». «Ну, бред какой-то, капитан милиции майор». А вахтер взял под козырек и пропустил его. А потом, спустя несколько лет, пришли наши актеры и сказали: «Нефед повесился». А у меня первая мысль — хотел пошутить. Его самоубийство — самая темная история артистической среды последних лет. Сидел, выпивал с друзьями, вышел в магазин купить еще, не вернулся. Нефед, окно, шарф. В шоке, говорили артисты, пытаясь объяснить, что он повесился в подъезде на окне. Нелепая смерть Балагура и заводилы. Он не был алкоголиком, запойным. Любил повыпивать, подурачиться. Говорили, не выдержав, что сняли с роли. Говорили, будто девушка бросила. А ведь он, актер потрясающего природного обаяния, должен был сыграть Феликса Круля, о котором когда-то мечтал его учитель Табаков и образ которого воплотил позже Сергей Безруков. Сергей Шкаликов по прозвищу Шкала. Старый Новый год. Дом актера. Капустник. Выпиваем. Спрашиваю Певцова: «Дим, ты когда-нибудь снимался со Шкаликовым?» «Нет». «А тут Саня Лазарев идет. Я их втроем и поставил. Шкаликов в сторону смотрит. Может, женщина какая-нибудь проходила?» Про него всегда ходили байки, рассказывали, что он свои песни поет на Арбате, и что у него потрясающий роман с миллионершей, и Шкала вытянул свой лотерейный билет. Но для него все это было ерундой. Он никогда в жизни не выпендривался тем, что у него есть.